Глава 11. По воскресеньям мы много лет придерживались раз и навсегда заведенного распорядка дня. Завтракали позже обычного, в 9 часов, а в четверть 11 экипаж вез Эмброза и меня в церковь. Слуги следовали за нами в линейке. По окончании службы они возвращались к обеду, который для них также накрывали позже в час пополудни. Сами мы обедали в 4 часа в обществе викария и миссис Паска, иногда одной или двух из их незамужних дочерей и, как правило, моего крестного и Луизы. С тех пор, как Эмброс уехал за границу, я не пользовался экипажем и ездил в церковь верхом на цыганке, чем, по-моему, давал повод для толков, хотя я не знаю почему. В то воскресенье в честь гостя я решил вернуться к старому обычаю и распорядился заложить экипаж. Кузина Рэйчел, которую Сиком предупредила об этом событии, принеся ей завтрак, спустилась в холл с 10 ударом часов. Я смотрел на нее, и мне казалось, что после вчерашнего вечера я могу говорить ей все, что захочу. И меня не остановит ни страх, ни обида, ни обыкновенная учтивость. «Небольшое предостережение», — сказал я, поздоровавшись. «В церкви все взгляды будут устремлены на вас». Даже лентяи, которые под разными предлогами остаются в постели, сегодня не усидят дома. Они будут стоять в пределах и чего доброго на цыпочках. «Вы меня пугаете», — сказала она. «Лучше я не поеду». «И выкажете неуважение», — заметил я, «которого не простят ни вам, ни мне». Она серьезно посмотрела на меня. «Я не уверена, что знаю, как себя вести. Я воспитана в католической вере». «Держите это при себе», — предупредил я. «В этой части света полагают, что папистам уготовано адское пламя. По крайней мере, так говорят. Смотрите внимательно, что я буду делать. Я вас не подведу». К дому подкатил экипаж. Веллингтон, в вычищенной шляпе с кокардой, надулся от важности, как забатый голубь. Гром сидел от него по правую руку. Сиком на крахмаленном галстуке, в воскресном сюртуке, стоял у главного входа с не менее величественным видом. Такие события случаются раз в жизни. Я помог кузине Рэйчел войти в экипаж и сел рядом. На ней была темная накидка, лицо скрывало вуаль, спадавшая со шляпки. «Люди захотят увидеть ваше лицо», — сказал я. «Что ж, им придется остаться при своем желании». «Вы не понимаете», — сказал я. «В их жизни не случалось ничего подобного. Вот уже почти 30 лет». Старики, пожалуй, еще помнят мою тетушку и мою мать, но на памяти тех, кто помоложе. Ни одна миссис Эшли не приезжала в церковь. Кроме того, вы должны просветить их невежество. Им приятно, что вы приехали из заморских краев. Откуда им знать, что итальянцы не чернокожие? «Прошу вас, успокойтесь», — прошептала она. «Судя по спине Веллингтона, на козлах слышно все, что вы говорите». «Не успокоюсь», — настаивал я. «Дело очень серьезное. Я знаю, как быстро распространяются слухи. Вся округа усядется за воскресный обед, качая головой и говоря, что миссис Эшли — негритянка». «Я подниму вуаль в церкви, и не минуты раньше», — сказала она, — «когда опущусь на колени. Пусть тогда смотрят, если им так хочется, но, право, им не следовало бы этого делать. Они должны смотреть молитвенник». «Наше место отгорожено высокой скамьей занавесями», — объяснил я. «Когда вы опуститесь на колени, вас никто не увидит. Можете играть в шарик, если хотите. Ребенком я так и делал». «Ваше детство», — сказала она. «Не говорите о нем. Я знаю его во всех подробностях. Как Эмброс рассчитал вашу няньку, когда вам было 3 года. Как он вынул вас из юбочки и засунул в штаны. Каким чудовищным способом он обучил вас алфавиту. Меня ничуть не удивляет, что в церкви вы играли в шарики. Странно, что вы не вытворяли чего-нибудь похуже». «Однажды натворил», — сказал я. Принес в кармане белых мышей и пустил их бегать по полу. Они вскарабкались по юбке одной старой дамы с соседней скамьи. С ней случилась истерика, ее пришлось вывести. «Эмброс вас за это не высек?» «О, нет, он-то и выпустил мышей на пол». Кузина Рэйчел показала на спину Веллингтона. Его плечи напряглись, уши покраснели. «Сегодня вы будете вести себя прилично. Или я выйду из церкви», — сказала она. «Тогда все решат, что «У вас истерика», — сказал я. «И крестный с Луизой бросится вам на помощь. О, Господи!» Я не закончил фразы и в ужасе хлопнул рукой по колену. «В чем дело?» «Я только сейчас вспомнил, что обещал приехать вчера в Пелен, повидаться с Луизой. Совсем забыл об этом. Она, наверное, прождала меня целый час». «Не слишком любезно с вашей стороны», — сказала кузина Рэйчел. «Надеюсь, она вас как следует отчитает». «Я во всем обвиню вас», — сказал я. «И это будет сущей правдой. Скажу, что вы потребовали показать вам бартонские земли». «Я бы не просила вас об этом», — заметила она. «Если бы знала, что вам надо быть в другом месте. Почему вы мне ничего не сказали?» «Потому что я совсем забыл». «На месте Луизы», — сказала она, — «я бы обиделась. Для женщины худшего объяснения не придумаешь». «Луиза не женщина», — сказал я. «Она моложе меня, и я знаю ее с тех пор, когда она бегала в детской юбочке». «Это не оправдание. Как бы то ни было, у нее есть самолюбие». «Ничего страшного, она скоро отойдет. За обедом мы будем сидеть рядом. И я скажу ей, как хорошо она расставила цветы». «Какие цветы?» «Цветы в доме. Цветы в вашем будуаре в спальне. Она специально приезжала расставить их». «Как трогательно». «Она полагала, что Сиком не справится с этим». «Я ее понимаю. Она проявила тонкость чувств и большой вкус. Особенно мне понравилась ваза на камине в будуаре и осенние крокусы у окна». «А разве на камине была ваза?» — спросил я. «И у окна тоже. Я не заметил ни ту, ни другую. Но я все равно похвалю ее. Надеюсь, она не попросит описать их». Я взглянул на кузину Рэйчел, рассмеялся и увидел, что ее глаза улыбаются мне сквозь вуаль, но она покачала головой. Мы спустились по крутому склону холма, свернули на дорогу и, въехав в деревню, приближались к церкви. Как я и думал, у ограды стояло довольно много народу. Я знал большинство собравшихся. Но там были те, кто пришел только из любопытства. Когда экипаж остановился у ворот и мы вышли, среди прихожан началась небольшая давка. Я снял шляпу и подал кузине Рэйчел руку. Мне не раз доводилось видеть, как крестный подает руку Луизе. Мы пошли по дорожке к паперти. Все взгляды были устремлены на нас. До самой последней минуты я ожидал, что в столь непривычной роли буду чувствовать себя дураком. Но вышло совсем наоборот. Я испытывал уверенность, гордость и какое-то непонятное удовольствие. Я пристально смотрел прямо перед собой, не глядя ни вправо, ни влево. И при нашем приближении мужчины снимали шляпы, а женщины приседали в реверансе. Я не помнил, чтобы они хоть раз так же приветствовали меня, когда я приезжал один. В конце концов, для них это было целое событие. Когда мы входили в церковь, звонили колокола, и все, кто уже сидел на своих местах, оборачивались посмотреть на нас. Скрипели сапоги мужчин, шуршали юбки женщин. Направляясь через предел к нашему месту, мы прошли мимо скамьи кэндалов. Краешком глаза я взглянул на крестного. Он сидел с задумчивым лицом, нахмурив густые брови. Его, несомненно, занимал вопрос, как я вел себя последние двое суток. Хорошее воспитание не позволяло ему смотреть ни на меня, ни на мою спутницу. Луиза сидела рядом с отцом, чопорная, прямая, как струна. По ее надменному виду я понял, что все-таки оскорбил ее. Но когда я отступил на шаг, чтобы пропустить кузину Рэйчел вперед, любопытство взяло свое. Луиза подняла глаза и уставилась на мою гостью. Затем поймала мой взгляд и вопросительно вскинула брови. Я притворился, будто ничего не заметил, и закрыл за собой дверцу. Прихожане склонились в молитве. Непривычно было ощущать рядом присутствие женщины. Память перенесла меня в детство, в те дни, когда Эмброс стал брать меня в церковь, и мне приходилось стоять на табурете и смотреть поверх спинки передней скамьи. Следуя примеру Эмброза, я держал в руках молитвенник, часто вверх ногами. И когда наступало время произносить слова ответствия, как эхо повторял его бормотание, нисколько не задумываясь над смыслом. Став повыше ростом, я всегда одергивал занавеси и разглядывал собравшихся в церкви, наблюдал за пастором и мальчиками-хористами. А еще позже, приезжая из Харроу на каникулы, поглядывал на Эмброза, который, если проповедь затягивалась, дремал, скрестив руки на груди. Теперь, когда я вступил в пору зрелости, церковь стала для меня местом размышлений. Но, и я с сожалением признаюсь в этом, размышлений не над моими слабостями и недостатками, а над планами на ближайшую неделю, над тем, что надо сделать на полях или в лесу, что надо сказать племяннику Сикома, какие распоряжения я забыл отдать Тамлину. Я сидел на нашей скамье в полном одиночестве, замкнувшись в себе. Ничто не нарушало течение моих мыслей, никто не претендовал на мое внимание. Я пел псалмы, произносил ответствия, следуя давней привычке. Но в то воскресенье все было иначе. Я постоянно ощущал близость кузины Рэйчел. Не могло быть и речи, будто она не знает, что и как ей следует делать. Казалось, она всю жизнь по воскресеньям посещала англиканскую церковь. Она сидела, не сводя с викария серьезного взгляда. И когда пришло время преклонить колени, я заметил, что она действительно опустилась на колени, а не просто сделала вид, оставаясь сидеть, как мы с Эмбразом. Она не шуршала платьем, не вертела головой, не глазела по сторонам, как миссис Паска и ее дочери. Их скамья находилась в боковом пределе, и пастор не мог их видеть. Когда мы запели гимн, она откинула вуаль, и я видел, как шевелятся ее губы, хоть и не слышал голоса. Мы сели, чтобы выслушать проповедь, и она снова опустила вуаль. Я принялся размышлять о том, какая женщина последняя сидела на местах семейства Эшли. Может быть, тетушка Феба, которая и здесь вздыхала о своем викарии. Или жена дяди Филиппа, отца Эмбраза, которую я никогда не видел. Возможно, здесь сидел и мой отец, прежде чем отправился воевать с французами и погиб. И моя молодая болезненная мать, пережившая отца, как рассказывал Эмбраз всего на 5 месяцев. Я никогда не думал о них. Не ощущал их отсутствия, Эмбрус заменил мне обоих. Но теперь, глядя на кузину Рэйчел, я вдруг подумал о матери. Преклоняла ли она рядом с моим отцом колени? Сидела ли во время проповеди, устало откинувшись на спинку скамьи и сложив руки? Спешила ли после службы домой, чтобы поскорее войти в детскую и вынуть меня из колыбели? Монотонный голос мистера Паска гудел под сводами церкви. А я пытался представить себе свои детские ощущения в те минуты, когда мать держала меня на руках. Гладила ли она меня по голове, целовала в щеку и затем снова укладывала в колыбель. Мне вдруг стало жаль, что я не помню ее. Почему память ребенка не может заглянуть глубже некоего предела? Я помнил себя маленьким мальчиком, который ковыляет за Эмбразом и истошно крича просит подождать его. И ничего из того, что было раньше. Совсем ничего. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» Голос викария поднял меня на ноги. Из его проповеди я не услышал ни слова, но и планов на ближайшую неделю не строил. Все это время я просидел погруженный в неясные мечты, не сводя глаз с кузины Рэйчел. Я протянул руку за шляпой и коснулся ее руки. «Вы отлично справились», — шепнул я. «Но настоящее испытание для вас впереди». «Благодарю». Также шепотом ответила она. «Ваше испытание тоже впереди. Вам предстоит искупить вину за нарушенное обещание». Когда мы вышли из церкви на солнце, нас поджидала небольшая толпа арендаторов, знакомых и друзей. Среди них миссис Паска с дочерьми и крестной с Луизой. Один за другим они подходили представиться. Совсем как при дворе. Кузина Рэйчел откинула вуаль, и я подумал, что как только мы останемся наедине, непременно подразню ее этим. Пока мы шли по дорожке к экипажам, она обратилась ко мне при всех, чтобы я не имел возможности возразить. «Филипп, может быть, вы проводите мисс Кэндалл к своему экипажу, а я пойду с мистером Кэндаллом?» По ее тону я сразу понял, что она сделала это намеренно. «О, да, разумеется, если вам так угодно», — ответил я. «По-моему, прекрасное сочетание». Улыбаясь, сказала она крестному, который, в свою очередь, поклонился и предложил ей руку. Они дружно свернули к экипажу Кэндаллов, и мне ничего другого не оставалось, как вместе с Луизой сесть в свой экипаж, стоявший ближе. Я чувствовал себя школьником, которого отшлепали. Веллингтон взмахнул хлыстом, и лошади тронули. «Послушай, Луиза, извини меня». Сразу начал я. Так уж вышло, что вчера я весь день не мог отлучиться. Кузина Рэйчел пожелала осмотреть Бартонские акры, и мне пришлось сопровождать ее. Сообщить тебе не было времени, иначе я послал бы мальчика запиской. «Ах, не извиняйся», — сказала Луиза. «Я прождала часа два, но это не важно. К счастью, погода была хорошая, и я за это время набрала целую корзину черной смородины». «Вышло крайне неловко», — сказал я. «Мне действительно очень жаль». «Я догадалась, что тебя задержало нечто в этом роде. Ничего серьезного не произошло, и слава богу. Я ведь знаю твое отношение к ее визиту, и не на шутку боялась, не натворил ли ты чего-нибудь ужасного. Не дай бог затеял ссору, и мы вдруг увидим твою гостью у своих дверей. Ну, так что же произошло? Неужели тебе пока удалось избежать столкновения? Расскажи, расскажи мне обо всем». Я надвинула шляпу на глаза и скрестила руки на груди. «Обо всем? Что значит обо всем?» «Ну, все. Что ты ей сказал, как она это приняла? Пришла в ужас или сделала вид, будто ни в чем не виновата?» Луиза говорила тихо, и Веллингтон не мог ее слышать. Но тем не менее, я почувствовала раздражение, и настроение у меня окончательно испортилось. Нашла время для таких разговоров. Да и кто дал ей право допрашивать меня? «Нам некогда особенно было разговаривать», — ответил я. Первый вечер она очень устала и рано легла спать. Весь вчерашний день занял обход имения, утром сад, днем Бартонские акры. «Значит, серьезного разговора у вас так и не было?» «Все зависит от того, что ты считаешь серьезным разговором. Я знаю одно. Она совсем не та, за кого я ее принимал. Да ты сама видела и могла догадаться». Луиза молчала. Она не откинулась, как я, на спинку сиденья, а спрятала руки в муфту и сидела, словно аршин проглотив. «Она очень красивая», — наконец сказала она. Я снял ноги с противоположной скамьи, повернул голову и уставился на нее. «Красивая?» — изумленно переспросил я. «Луиза, дорогая, да ты верно с ума сошла?» «Ах, нет, вовсе нет», — возразила она. «Спроси отца, спроси кого угодно. Ты не заметил, как все глазели на нее, когда она подняла вуаль? Если нет, то только потому, что ничего не понимаешь в женщинах». «В жизни не слышал подобного вздора», — сказал я. «Возможно, у нее красивые глаза, но в остальном она совершенно заурядная. Самая заурядная особа, какую я когда-либо встречал. Еще бы, я могу сказать ей все, что захочу, могу говорить обо всем при ней. Мне не надо напускать на себя какие-то особые манеры. В целом свете нет ничего легче, как просто сидеть напротив нее и курить трубку». «Кажется, ты сказал, что у тебя не было времени поговорить с ней». «Не придирайся к словам. Разумеется, мы разговаривали за обедом и в поле. Я хотел сказать, что это было нетрудно». «Вероятно». «А что до красоты, надо будет сказать ей. Тут она посмеется. Естественно, люди глазели на нее. Глазели, потому что она миссис Эшли». «И поэтому тоже, но не только. Как бы то ни было, заурядна она или нет, на тебя она, похоже, произвела большое впечатление. Конечно, она среднего возраста. Я дала бы ей лет 35, а ты? Или ты думаешь, что ей меньше?» «Не имею ни малейшего понятия, Луиза. И не хочу иметь. Возраст меня не интересует. По мне хоть 99». «Не будь смешным. 99 у женщин не бывает таких глаз и такого цвета лица. Она умеет одеваться. Ее платье прекрасно сшито, да и накидка тоже. Траур не выглядит на ней унылым». «Боже мой, Луиза, можно подумать, ты миссис Паска. Никогда не слышала от тебя такой чисто женской болтовни». «А я от тебя таких восторженных речей. Так что услуга за услугу. Какая перемена, и всего за 48 часов. Впрочем, один человек вздохнет с облегчением, это мой отец. После вашей последней встречи он опасался кровопролития. И ничего удивительного». Слава богу, начался крутой подъем, и я, как всегда, на этом месте вышел из экипажа и вместе с грумом пошел пешком, чтобы лошадям было легче подниматься в гору. Что за причуда? Как это не похоже на Луизу? Нет, чтобы почувствовать облегчение от того, что визит кузины Рэйчел проходит гладко. Она расстроена, почти сердита. Такое поведение отнюдь не лучшая форма проявления дружеских чувств. Когда мы поднялись на вершину холма, я снова сел рядом с Луизой, но весь остаток пути мы не обмолвились ни словом. Это было крайне нелепо, но я твердо решил, что раз она не делает попыток прервать молчание, то будь я проклят, если заговорю первым. Про себя я не мог не отметить, насколько поездка в церковь была приятнее возвращения домой. Интересно, подумал я, как проехалась парочка в другом экипаже. По-видимому, вовсе не дурно. Мы вышли из экипажа, Веллингтон отъехал, уступая дорогу, и мы с Луизой остановились в дверях подождать крестного и мою кузину. Они непринужденно беседовали, как старые друзья, и крестный обычно такой неразговорчивый с увлечением о чем-то разглагольствовал. Уловив слова постыдные и страна этого не поддержит, я понял, что он оседлал любимого конька и рассуждает о правительстве и оппозиции. Я готов был биться об заклад, что он и не подумал помочь лошадям и пешком подняться на холм. «Хорошо доехали», — осведомилась кузина Рэйчел, стараясь поймать мой взгляд. Ее губы подрагивали, и я мог поклясться, что она догадывалась, какова была наша поездка. «Да, благодарю вас», — ответила Луиза и вежливо посторонилась, пропуская мою гостью вперед. Но кузина Рэйчел взяла ее за руку и сказала: «Пойдемте ко мне в комнату. Там вы снимете накидку и шляпу. Я хочу поблагодарить вас за прекрасные цветы». Едва мы с крестным успели вымыть руки и обменяться парой слов, как пожаловало семейство Паска в полном составе, и на мою долю выпала почтенная миссия сопровождать викария с дочерьми в прогулке по саду. Что же касается супруги викария, то миссис Паска, словно напавшая на след гончей, отправилась наверх и присоединилась к дамам. Она никогда не видела голубую комнату без чехлов. Дочери викария наперебой расхваливали мою кузину, и как недавно Луиза заявили, что находит ее красивой. Мне доставило истинное удовольствие сообщить им, что лично я нахожу ее слишком маленькой и самой, что ни на есть, обыкновенной. В ответ я услышал протестующий визг. «О, нет, необыкновенная», — задумчиво изрек мистер Паска, приподнимая тростью головку гортензии. «Безусловно, необыкновенная. Но и красивой, как считают девочки, я бы ее не назвал. А вот женственной... Да-да, именно женственной». «Но, папа», — сказала одна из дочерей, — «вы же и не предполагали, что миссис Эшли может быть другой?» «Моя дорогая», — возразил викарий, — «ты не поверишь, сколь многие женщины лишены именно этого качества». Я подумал о миссис Паска с ее лошадиным лицом и поспешил привлечь внимание гостей к молодым пальмам, привезенным Эмброзом из Египта, который они наверняка видели не раз, и тем самым переменил, как мне казалось довольно тактично, тему разговора. Когда мы вернулись в дом и прошли в гостиную, миссис Паска в повышенных тонах рассказывала про свою судомойку, которая понесла от помощника садовника. «Но где они успели? Вот чего я никак не могу понять, миссис Эшли. Она жила в одной комнате с кухаркой и, насколько мне известно, никогда не отлучалась из дому». «А как насчет погреба?» — поинтересовалась кузина Рэйчел. С нашим приходом беседа мгновенно оборвалась. С тех пор, как Эмброс 2 года назад уехал, я не помнил, чтобы воскресенье пролетало так быстро. Даже при нем этот день часто тянулся бесконечно долго. Он недолюбливал миссис Паска, терпел Луизу только потому, что она была дочерью его старшего друга, и всеми правдами и неправдами старался проводить время тесной компании моего крестного и викария. Вчетвером мы чувствовали себя свободно. Если же приезжали женщины, то часы казались днями. Это воскресенье было иным. Я сидел во главе стола на месте Эмброза. Кузина Рэйчел на противоположном конце, благодаря чему я получил в соседке миссис Паска. Но впервые на моей памяти она не привела меня в ярость. 3/4 времени, проведенного нами за столом, ее крупное, горящее любопытством лицо было обращено в другой конец. Она смеялась. Она ела и даже забыла цыкать на мужа викария, который, вероятно, впервые в жизни вылез из своей раковины. И, раскрасневшись, с пылающими глазами, то и дело принимался читать стихи. Все семейство Паска расцветало от удовольствия. И мне еще не приходилось видеть, чтобы крестный так веселился. Только Луиза была молчалива и замкнута. Я делал все возможное, чтобы расшевелить ее, но она не замечала или не хотела замечать моих усилий. Она церемонно сидела слева от меня, почти ничего не ела и крошила хлеб с таким видом, будто напилась уксуса. Что ж, если ей угодно дуться, пусть дуется. Я от души развлекался, и мне было слишком хорошо, чтобы беспокоиться из-за нее. Я, сгорбившись, сидел на стуле и посмеивался над кузиной Рэйчел, которая без устали подогревала поэтическое вдохновение викария. Это, думал я, самый фантастический воскресный обед. Каждая его минута доставляет мне истинное удовольствие. Я отдал бы все на свете за то, чтобы Эмброс был с нами. Когда мы покончили с десертом, и на столе появился портвейн, Я не знал, следует ли мне, как я всегда делал, встать и открыть дверь, или теперь, раз напротив меня сидит хозяйка, она должна подать знак. Беседа замерла. Кузина Рэйчел взглянула на меня и улыбнулась. Я улыбнулся ей в ответ. Казалось, на какое-то мгновение наши руки соединились. Это было странно, необычно. Меня пронзило новое, неведомое прежде чувство. И тут крестный спросил своим низким, хриплым голосом. «Скажите, миссис Эшли, вы не находите, что Филипп поразительно похож на Эмброза?» Все замолкли. Она положила салфетку на стол. «Настолько похож, что я весь обед спрашивала себя, а есть ли между ними вообще какое-нибудь различие?» Она встала, остальные женщины тоже поднялись из-за стола. Я пошел в другой конец столовой, чтобы открыть дверь. Но когда они вышли, и я вернулся на свое место, охватившее меня чувство не исчезло.